я могу понять очень Да. Добрый день, Наринка. Мария Степановна, Банк Хоумкредит. Я могу услышать Валентину Михайловну? Да. Очень приятно с вами познакомиться. Звоню с целью уточнения информации. По договору на счет не поступило 2840 рублей и 54 копейки. Уже решили вопрос с оплатой или только планируете? Не планирую. А через мобильное приложение с сайтом банка или по звонку, как обычно, отправляете оплаты? Не помню. То есть не помните, как оплачивали раньше? Значит, на оплату, я так понимаю, вы зачисляли через банкомат. Я смотрю, приходили оплаты. А так вот быстрее через мобильное приложение, сайт там банка, или можно переключить по звонку оплатить. Готовы сейчас? Да я не планирую оплатить. Два платежа. А, не поняла, почему? Не хочу. Это два платежа. Валентина Михайловна, не поняла. Объясните, почему. Есть у меня более важные... Не закрыт еще. Да мне плевать. Есть у меня более важные статьи расходов. Так, ну у вас последний платеж приходил 10.03. 1400. Он у вас закрывает оплату, сейчас я вам скажу. Так, за 25.02, а за 25 марта и 25 апреля у вас просроченные платежи. Впереди 25 мая еще ближайший платеж у вас. То есть все равно надо как-то планировать, не забрасывать оплату. Понятно, что сложности у всех бывают, но тем не менее как-то здесь уже 53 дня период неоплаты. Угу. Смотрите, отсрочить возможно на среду, четверг включительно. Спланируйте тогда хотя бы до 20-21 включительно. Нет, нет, ни в коем случае. Не будет денег. Так а что? Что случилось? У вас не случилось, у всей страны случилось вообще-то. Валентина Михайловна. Аишка. Но я смотрю, вы пенсионного возраста, я так понимаю, вы рассчитывали на стабильную выплату пенсии, а пенсию не меняли, так же вам и выплачивают. То есть там да, причем тут моя пенсия? Вот какие, она что? Какие люди только, сразу уже все, глаз положили и на пенсию, и на все подряд. Нет, подождите, мне не нужна ваша пенсия. Я говорю то, что вы, когда оформляли кредитный договор, уже, я так понимаю, были пенсионные. Да какая разница, на что, как, когда я оформляла там чего, я сказала, денег не дам. Как ситуация у меня исправится, может быть, заплачу. Когда это будет, понять не имею. Объяснять чего-то там, вот это зачем, смысл какой? У меня от этого деньги появятся или у вас от этого мой счет закроется? Нет. Чего пустые разговоры разговаривать? Но кредитный договор действующий. То есть, да мне фиолетово, действующий он или просроченный. Я в любом случае все сказала. Я поняла. Вам хорошо, спасибо. Хорошего дня, всего доброго. До свидания. Да. Здравствуйте. Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Разговор записывается. Обращаем ваше внимание, все разговоры со специалистами записываются. Здравствуйте, это... Здравствуйте. Да. Здравствуйте, меня зовут Тыщук Ирина Анатольевна, у Хилберта. Я могу услышать Ирину Анатольевну? Слушайте. Я по поводу Почта Банк, звоню, мы представляем их интересы. Дело в том, что у вас имеется непогашенная задолженность 49 043 рубля 4 копейки. Скажите, вы готовы возобновить оплату? На каком основании вы представляете чьи-то интересы? На основании агентского договора. Уведомление, когда мне придет? Гражданского кодекса. Уведомление вам уже отправлено Почта Банком. Угу, чудно. Назовите, пожалуйста, трек-номер письма. Эту информацию вы можете уточнить в Почта Банке. А вы тогда зачем нужны? Я вам только что ответила на ваш вопрос. Нет, вы не ответили. Непонятно то, почему вы звоните мне до получения мной уведомления от кредитора. Вы должны были его уже получить. Оно какого числа оно отправлено? 13.03. Угу. То есть дата отправки у вас есть, а трек номера письма нет? Да, абсолютно верно. Угу. Странно, вы работаете как-то. Но это же очевидно, что если вы звоните человеку, человек будет спрашивать. Никакого уведомления мне не приходило, писем мне не приходило. Поэтому а почему вы не исполняете ваши обязательства? Вас это совершенно не касается до момента получения мной уведомления от кредитора. Вы для меня посторонние люди, не имеющие никакого хорошо, отношения. Хорошо, но имейте в виду, в случае, если позиция будет ваша такая же, банк передаст дело в суд и взыщет через... Не имейте в виду, что меня абсолютно не интересует, что вы только что промурлыкали. Угу. Мурлыкаете вы. Я, да, я мурлыкаю. До свидания. Я неадекватная. Да. Здравствуйте, управление по работе с задолженностью МТС банк Левина Жанна Михайловна. Ведется запись разговора. Скажите, пожалуйста, Пения Александровна, это вы? Да. 91 год рождения, верно? Да. У вас целевопотребительский кредит, МТС тариф 036, телефон сотовый Samsung Galaxy, 25 дней на задолженности, 1800 на оплату. Вам требуется произвести оплату сегодня. Когда оплата поступит, скажите, никогда. Пожалуйста. Почему? Не хочу платить. У вас договор с Сбербанком, вы должны соблюдать надлежащим образом у вас договор. Согласно статье 39. Согласно статье 50 УК РФ, они имеются право договора в одностороннем порядке. Ага. В каком основании вы не будете отказываться от оплаты? Не хочу платить. Это может, но это может негативно сказаться на вашей кредитке. Все равно найдутся. За неуплату вас передадут в коллекторское агентство по 1005 статье ГК РФ. Ну и ладно. Вам все равно придется только гораздо больше. Угу, перетопчитесь. Угу. Информация о задолженности передается в бюро кредитной истории. Вам в следующем разе банки, все остальные банки откажут от подачи кредита. Вы об этом задумывались? Да мне фиолетово. В данный момент я фиксирую отказ от оплаты, полностью отказ от оплаты. Если еще не оплата, вам будет начисляться 3 штрафа по 330 статье ГК РФ. За неуплату ваше дело может быть передано в коллекторское агентство по 1005 статье ГК РФ. Да что вы одно и то же по 3 раза повторяете? Уже говорили это дважды. Когда чтобы вы хорошо поговорили, вам это грозит. Галя, дай мне сигареты, зажигалку и газировку, да? Когда будете готовы произвести оплату... Никогда. Когда будете готовы произвести оплату, свяжитесь с нами по номеру 8 800 250 042. В данный момент я вам фиксирую отказ от на оплаты. На лбу у себя. До свидания. Пока. Да. Добрый день. Оставайтесь на связи. Да, здравствуйте. Слушаю. Разговариваю в данный момент. Руминные разоболевания. Да-да. Андрей, меня зовут, департамент взыскания, банк Восточный. Чему оплату не носить? Фамилию забыли свою. Стрельцова. Почему вы по слогам ее произносите? Не все слышат просто, поэтому по слогам произносите. А, понятненько. Денег не дам, жадная я. Идите в суд. Но я вас советов не спрашиваю. Я слушаю, почему ваша не оплата? Я же сказала, жадная я. Ну, это причина. Просто человек будет всегда добра отвечать за свои действия. Я очень добра и очень по-доброму говорю, что я слишком жадная для того, чтобы отдать мои кровно заработанные денежки. Ну, вы же потратили кровные денежки банка. У банка нет своих денежков. Банк их не заработал. Банк в Центробанке взял денежки на кредит. Я знаю, откуда он берет деньги. Ну, скажите, вы взяли денежные средства. Но не кровно заработанное же. В чем проблема? В чем проблема? В жадности. Ну, решайте как-то вопрос своей жадности. Зачем? Если берете кредитный договор, должны знать, что он нужно. А я зачем должна напрягаться? Потому что вам так хочется? Или в чем вопрос? А почему нам так хочется? То, что нам хочется. Вот вопрос в том, что вам хочется. Вопрос в том, что мне не хочется. Зачем мне идти у вас на поводу? Дело не в том, что хочется или не хочется. Мы не в детском саду с вами. Хотеть, не хотеть. Ну не хотите. Прекратите хотеть. Есть кредитный договор. Оставьте меня в покое. Есть кредитный договор, согласно которому вы обязаны выплачивать. А моя жадность сильнее любого договора. И что делать в этой ситуации? Ну, а то есть, смотрите, вы сейчас дождете, вы хотите сюда, верно? Да, да, да, совершенно верно. Вы что думаете, если до суда дело дойдет, вы оплачивать не будете или что? Я такого не говорила. Нет, мне просто интересно, зачем вам нужен суд? Вы что хотите этим дать? Да вот никогда не была в суде, думаю, схожу. Все в жизни надо попробовать. Почему нет? А там без вас будут вопросы решать? Без меня, судебный приказ. Ну, я его отменю, ничего страшного. Даже без вас. Ну, вы его отметите, банк еще направит судебный суд. Ой, не позорьтесь, пожалуйста, деточка. Судебный приказ можно выносить только один раз. Я даже в определении о вынесении судебного приказа, вернее, о его отмене. Не один раз. Хватит как-то ребенок себя вести, я малышка. Смотрите. Ага, и такие глупости говорите. Вот тогда, слушайте, если вот все такие в отделе судебного взыскания, то тогда суд мне просто необходим. Если вот все такие глупенькие, как вы, это срочно необходимо вам обратиться в суд. При себе, которые... Я еще раз говорю, вы свои знания оставьте...